Я за свою жизнь сыграл немало ролей этих самых чудиков или, с точки зрения обычных людей, странных типов. Но суть не в том, как этих героев называть. А, впрочем, почему? Давайте-ка для примера поставим два разных ударения на коротеньком слове «чудно». На первый слог значит «прекрасно», «замечательно». На второй «удивительно». Правда? Хорошо получается. Лично я, исходя именно из соединения этих двух смыслов, определяю своих любимых персонажей. Мы сегодня лихо наловчились подразделять людей на всякие категории. И уж если наклеили ярлык, то человек, по нашему разумению, обязан ходить с ним всю жизнь. Но если вдруг он поведет себя иначе, если сорвет со лба этот ярлык, значит, чудик. Тип со странностями, так сказать, не от мира сего. А ведь это в сущности прекрасно, когда человек не укладывается в общий шаблон. Это говорит о богатстве его натуры, о самобытности, уникальности. Порой люди, особенно достигнув степеней известных, в расхожий шаблон по собственной воле лезут, боясь прослыть чудаками и тем самым пошатнуть завоеванный авторитет. Живет, к примеру, рядом человек, веселый, дружелюбный, открытый, контактный, как теперь любят выражаться, но вдруг получает чин и не узнать человека. Вступает важно, смотрит на всех свысока, в каждом жесте значительность. При этом он, бедняга, искренне считает, что эта должность его к тому обязывает. Положение требует, что именно так, и только так должен вести себя руководитель. Нет, должность дает возможность человеку вполне раскрыть свои профессиональные душевные таланты. Амбициозный мундир лишь сковывает их. В наш рациональный век некоторые склонны причислять к странностям такие качества души человеческой, как бескорыстие, готовность помочь незнакомым людям, самозабвенная увлеченность делом. Порой странностью объявляют то, что должно было бы быть нормой поведения для всех. Я уже упоминал о своей встрече с лауреатом Нобелевской премии Петром Леонидовичем Капицей, который поразил меня своей непосредственностью и искренностью. А вот еще пример. Наш великий пианист Святослав Теофилович Рихтер, встречая на улице знакомых и здороваясь с ними, непременно снимал головной убор. Как-то он остановил меня и поинтересовался делами театра, а погода стояла промозглая, шел снег, и было мерзко. Но в продолжении всей нашей беседы он так и не позволил себе надеть шапку. Что это? Чудачество? А, по-моему, истинная воспитанность не на громких словах, а на деле, доказывающая его уважение к человеку. Коль скоро я упомянул о Рихтере, не могу не привести один случай. Музыкант гастролировал в Перми. И на одном из концертов сыграл, как ему показалось, хуже, чем обычно. Никто этого, конечно, не заметил, слушатели восторженно аплодировали, но сам себе он этого простить не мог. После концерта его ждали в гостинице. Он вернулся туда лишь час спустя, расстроенный, недовольный, оказывается, бродил один по городу, переживал. Что, казалось бы, значил для него, всемирно известного музыканта, какой-то рядовой концерт в Перми. Но он не делал различия между странами, городами и слушателями. Этот человек уважал искусство в себе, а не собственную персону.